Глава 29. Дегтярев оперся рукой о пол, попытался встать и потерпел неудачу. Марина подхватила мужа под локоть. «Давай помогу». «Вот еще», — фыркнул толстяк и поднялся с помощью жены. Я смотрела ландшафт. Батарея проломала паркет и пропала из вида. Не думала, что у нас под полом столько свободного места. Кукла с невероятным именем превратилась в лохмотья и... «Мышь!» Взвизгнул Гарик и вскочил на сиденье стула. «Мышь!» «Она плюшевая, успокойся!» — сказала Марина. «Собачья игрушка!» «Вон-вон, бежит!» — надрывается Игорь. «Из пролома вылезла! Мама, еще одна! Вау, их целая стая!» Собака Афина издала ужасный вой и запрыгнула на стол. Мафия в мгновение ока забилась под диван, Хучик нырнул в кухню. «Держи их! Хватай!» — закаркал ворон Гектор. «Афина, беги, лови, это колбаса!» Но собака пони тряслась возле блюда с выпечкой. Она так сильно испугалась грызунов, что не догадалась слопать кексы. С громким воплем «Позор трусам!» Гектор залетел под потолок. «Возьмите у меня батарею!» Услышав сей припев, я вздрогнула. «Никита, ты сорвал второй радиатор?» «Нет», — успокоил меня криворукий сантехник. «Я только начал ремонт». «Начать ремонт и дурак может», — философски высказался ворон Гектор. «А вот закончить не всякий сумеет. Возьмите у меня батарею! Ха-ха! Возьмите у меня батарею!» Я выдохнула. Ворон мастерски имитирует речь человека. Это он вещал про радиатор голосом Никиты. «А-а-а!» — завизжала в глубине дома Антонина. «А-а-а! Мышь! Мыши! Они меня сожрут! А-а-а!» Послышался глухой звук. Такой сдаёт мешок с мукой, если уронить его на пол. «На втором этаже упала батарея», — стоя на сиденье стула, возвестил Гарик. Я закрыла глаза. «Добрая фея домашнего очага, сделай так, чтобы подкидыш ошибся. Честное слово, я всегда буду убирать за собой все чашки из-под выпитого чая и класть для тебя, милая волшебница, на каминную доску конфетку». «У нас возникла некоторая трудность», — произнёс голос мужа. Я открыла глаза и села на стул. Ну вот, дама с волшебной палочкой, конечно же, проигнорировала мои мольбы. «Когда мы с Антониной сидели в библиотеке», — сообщил Феликс, «прямо у наших ног пробежала пара грызунов, на мой взгляд, весьма милых, но дама упала». «На пол?» — спросил Гарик. «На ковер», — уточнил мой муж, который, как ученый, любит точность. «Аннулирован!» — воскликнул Кузя. — Вот почему не было следов. Ага, я нашел. — Надо вызвать врача, — договорил Феликс. — В доме страшные зверюги, — закричала Антонина, врываясь в комнату. — А Феликс бросил меня одну в библиотеке на съедение. Хищники чуть не разорвали мое тело на куски. — Я хотел вызвать доктора, поэтому спустился на первый этаж, — объяснил Маневин. — Ой, что это выпало из трубы? Я не успела отреагировать на восклицание мужа. Нина, которая стояла у окна, подняла предмет и показала его всем, сказав: «Странное что-то, похоже на голову». Мартынова прищурилась. Я вскочила, подбежала к няне, выхватила у нее голову куклы и заявила: «Это просто комок ветоши». «Дашенька, присмотритесь», — возразила Нина. «Там глаза, нос, уши». «Какая разница, что за дрянь вывалилась из отопительной системы?» Догадалась прийти мне на помощь Марина. «Да хватит обсуждать неаппетитную находку», — подхватил Собачкин. «Да шута, выкинь барахло и садись за стол». Я поспешила в кухню. Антонина крикнула мне вслед. «Погоди, я хочу посмотреть, что ты нашла». «Марина!» — громовым голосом велел полковник. «У нас работы по горло, принеси нам ужин в офис. Пошли, ребята». «Дарья, вперед!» Я быстро спрятала голову куклы и ее тело в шкафчик с крупами и понеслась в прихожую. Нина увидела, чем я занимаюсь, и смутилась. «Я что-то не так сделала?» «Все в порядке», — улыбнулась я. «Смотри, чтобы Антонина не увидела, что спрятано в шкафу». «Ужин удался», — засмеялся Кузя, натягивая куртку. «Ты боишься мышей?» «Нет», — ответила я. «Однако спать с ними в одной постели не желаю. Надо как-то выгнать непрошенных гостей». «Ты имеешь в виду мышей или кого-то другого?» Самым серьезным видом осведомился Сеня. «Потом поболтайте», — остановил нас Дегтярев. «Кузя, ты произнес недавно слово аннулирован. К чему или к кому оно относилось?» Собачкин открыл дверь. «Ух, холодно и сыро. Лучше в тепле поговорим». Бодрой рысцой мы пробежали по саду, очутились в гостевом домике и устроились за столом. «Светлана Алексеевна была нечестна с нами», — сказал Кузя. «Меня насторожили ее слова во время нашей беседы с Буркиными». «Минуточку». Парень посмотрел на экран ноутбука. «Речь шла о том, как мать и жена решали вопрос, стоит ли носить Орехову передачи. Цитирую Карину. «Костя убийца, но вот так сразу разлюбить его у меня не получится. И у тебя тоже. Сейчас ты просто нервничаешь». Реакция Светланы на слова невестки. Зачитываю. «Генетика — страшная вещь. О, Господи!» Кузя посмотрел на нас. «Мне поведение старшей Буркиной показалось странным. Значит, по мнению матери, у Константина дурная наследственность? И от кого она ему передалась? От матери?» «Ну, про себя так ни одна женщина не скажет, не признает, что у нее в роду было нечто позорное». «Даже если она дочь запойных алкоголиков?» — уточнила я. «Да», — отрезал Кузя. «И мужчины тоже не любят рассказывать направо и налево о кривой родне». «Алкоголизм — наша национальная беда», — подал голос Сеня. «Выпивохи в России не редкость, но к ним народ относится толерантно, придумывает про них анекдоты. Признаться в том, что в твоем роду есть любители заложить за воротник, не стыдно. А вот с психиатрическими заболеваниями другая картина. Кто из вас, имея сумасшедшую бабку, в прямом смысле слова, безумную, агрессивную, которая постоянно попадала в дурдом из-за неадекватного поведения, кто из присутствующих стал бы налево и направо рассказывать о старухе, которая убила соседку и поэтому попала в психушку? Есть такие среди вас? И кто рискнет рожать ребенка от мужчины, у которого родная тетка из дурдома не вылезает? Вот поэтому меня слова про плохую генетику и смутили», — кивнул Кузя. «У каждого ребенка есть отец и мать. Если женщина на нервике в сердцах восклицает о дурной генетике сына, то эта фраза явно относится к отцу отпрыска. Но не себя же обличать. По мнению Светланы, в том, что Константин стал преступником, виновата родная кровь. Та, что мальчик получил от папаши или каких-то его родственников». «Угу», — согласился Сеня. «Светлана не знает, что ее сын выгораживает кого-то. Предположительно, Петра, мужа Наташи. Та Костю из очень непростой истории вытащила. А долг, как известно, платежом красен». «Что за проблема была у Ильи Николаевича?» — продолжил Кузя. «Нет у него никаких пятен в биографии. Я перерыл все, что мог, но реально чист мужик. А со слов Светланы, нам известно, что Илья в молодости в карты играл на деньги. Он потом обустроил игорный дом только для своих и тихо ковал там свою маржу». «Бизнес стрёмный», — высказал свое мнение Собачкин. «Но раз господин Орехов ни разу не попал под раздачу сотрудников от милиции или клиентов, значит, ничего страшного не случалось». «Или он умел скрывать неприятности», — предположил Дегтярев. «Копал я, копал», — продолжал Кузя, — «и нифига не нашел. Хотел уже бросить это занятие, и вдруг дотумкал. В датах непорядок. Константин появился на свет за несколько лет до свадьбы родителей». «Эко удивление», — рассмеялся Дегтярев. «Не 18 век на календаре. Нынче у нас свобода нравов. Некоторые по 10 лет в гражданском браке живут, а кое-кто вообще официально отношения не оформляет». «Дайте договорить», — прервал полковника компьютерщик. «Для начала посмотрите на экран». Плазма на стене засветилась, появилось изображение молодого человека, одетого по моде середины 20 века. «Перед вами Илья Николаевич Орехов», — отрапортовал Кузя. «Костя похож на отца?» «Скорее нет, чем да», — констатировала я. «У них мало общего», — согласился Дегтярев. «Но дети часто удаются в дядю, тетю, бабушку». «Вот еще снимок. Что скажете об этой личности?» — осведомился Кузя. «А?» «Вылитый Орехов», — протянул полковник. «Сходство потрясающее. Кто это?» «Со стульев попадаете, когда скажу», — пообещал наш айтишник.